Спартак был бледен, но полон спокойствия, уверенности в своей правоте, и клятва его, произнесенная твердо и торжественно, произвела глубокое впечатление на всех, услышавших ее. По-видимому, она поколебала даже дикое упрямство Эннамая. Но вдруг близ правых боковых ворот затрубили букцины третьего, первого гальского легиона, ошеломив всех стоявших за валом. — Что это такое? — спросил Борторикс. — Что все это означает? — изумился Арторикс. — Клянусь богами преисподней! — воскликнул Спартак, и бледное лицо его побагровело. — Стало быть, и галлы уходят! Все побежали к выходу из лагеря. Эвтибида в шлеме с опущенным забралом, верхом на своей небольшой изящной лошадке, держалась возле Эннамая. Ее почти не было видно за его грузной фигурой. Она взяла его лошадь за повод и быстро повлекла на дорогу, по которой уже успели пройти два легиона, а за германцем и гречанкой последовали и другие контубернулы Эннамая. В то время как Крикс и Спартак быстро шли обратно к боковым воротам, из них выехал конный отряд в 30 германцев-лучников, задержавшихся в лагере. Они скакали по дороге, чтобы догнать своих соотечественников, и, увидев Спартака и Крикса, шедших им навстречу, загудели возмущенно. «Вот Спартак, вот он, предатель! Убить его!» Каждый поднял свой лук, и отряд прицелился в обоих вождей. Декурион крикнул: «Вот тебе, Спартак, и тебе, Крикс, получайте, предатели!» И 30 стрел, прожужжав, вылетели из луков, нацеленные в Спартака и Крикса. Они едва успели защитить головы щитами, в которые впилась не одна стрела. А Крикс, подняв щит и прикрыв своим телом Спартака, крикнул: «Во имя любви к нашему делу, прыгай через ров!» Спартак мгновенно перескочил через ров, тянувшийся вдоль дороги, и очутился на соседнем лугу. Крикс благоразумно последовал за ним, и оба таким образом спаслись от дезертиров, а те, больше не обращая на них внимания, поскакали дальше, догоняя легионы германцев. — Проклятые дезертиры! — воскликнул Крикс. — Пусть уничтожит вас консул Гелий! — добавил Спартак в порыве гнева. Оба они продолжали свой путь по краю рва и вскоре дошли до ворот лагеря, где Арторикс и Борторикс с большим трудом, то просьбами, то бранью, старались задержать солдат третьего легиона, которые также хотели уйти из лагеря и последовать за двумя германскими. Их удержал Крикс. Мощным голосом он принялся осыпать их бранью на их родном языке, угрожая им, называл негодным сбродом, сборищем разбойников, толпой предателей, и вскоре заставил замолчать самых задорных. В заключении своей речи он поклялся Гезом, что как только настанет день, он разыщет виновных подкупленных предателей, зачинщиков бунта, и предаст их распятию. Галлы немедленно успокоились и тихо, послушно, словно ягнята, вернулись в свой лагерь. Но, заканчивая свою речь, Крикс вдруг сильно побледнел. Голос его, вначале сильный и звучный, стал хриплым, ослабел. Едва только первые ряды взбунтовавшегося легиона повернули назад, он вдруг зашатался, почувствовал себя плохо и упал на руки Спартака, который стоял с ним рядом и успел его поддержать. — О, клянусь богами! — горестно воскликнул Фракийц. — Тебя ранили, когда ты прикрывал меня от их стрел. Крикс действительно был ранен стрелой в бедро, а другая, пробив петли кольчуги, вонзилась ему в бок между пятым и шестым ребрами. Крикса перенесли в палатку, стали заботливо ухаживать за ним, и хотя он потерял много крови, все же врач успокоил Спартака, который стоял бледный и взволнованный у ложа друга. Ни та, ни другая рана не представляли опасности. Спартак всю ночь бодрствовал у постели больного, погруженный в печальные мысли, вызванные всем случившимся в этот день. Он был возмущен Эномаем и его непонятным дезертирством, и, кроме того, крайне встревожен, предвидя опасности, навстречу которым неизбежно шли 10 тысяч германцев.